кончил, ему отвечал Менелай, вызыватель в сражении: «Сын Одиссеев, тебя здесь удерживать боли не буду, если так сильно домой ты желаешь. И сам не одобрю я гостелюбца, который безмерную лаской безмерно людям скучает. Во всем наблюдать нам умеренность должна. Худо, если мы гостя, который хотел бы остаться, нудим в дорогу, а гостя в дорогу спешащего держим. Будь с остающимся ласков, приветно простись с уходящим. Но подожди, Телемах, чтоб в твою колесницу подарки я уложил, их тебе показав, и чтоб также рабыне сытный вам завтрак велел на отъезд во дворце приготовить. Честь, похвала и услада хозяину, если гостей он, едущих в дальнюю землю, насыщенных в путь отпускает. Если ж ты хочешь Аргос посетить и объехать Элладу, сам я тебе проводник. Дай коней лишь запрячь в колесницу. Многих людей города покажу я, никто не откажет нам в угощенье, везде и подарок обычный получим, или дорогой меднолитный треножник, или чашу, или крепких мулов чету, или сосуд золотой двоеручный». Атриду, так отвечая, сказал рассудительный сын Одиссеев: «Царь многославный Атрид, богоизбранный пастырь народов, должно прямым мне скорее возвратиться путем, без надзора дом и богатства мои. Отправляйся в путь, я оставил. Может, пока за отцом я божественным буду скитаться, там приключится беда или похитится что дорогое.